Глава 9. Сомнение. Что хотела шоколадка? Его нос блуждает возле моей шеи, шумно вдыхая воздух. Сильное тело прижимает к стене, руки сжимают запястья, полностью распяв меня напротив этого рыжего бога. Спросить. Простонала в ответ, не понимая, в какой такой мир меня только что занесло. Обитель безумного шляпника одурманивала не хуже его самого. Пироженка по обыкновению пискнула и выскочила в окно, оставив меня наедине с ним. Предательница. Вот сдам ее кренделю, будет знать. Сердце колотилось в ямочке между ключицами, грозя вот-вот выскочить. Сжимаю кулаки, впрочем, не собираясь вырываться из его захвата. «Спрашивай», — повелевает он и целует в шею, проходясь горячим языком по невероятно чувствительной коже. «И я хотела от этого отказаться?» «Ай!» — вырывается возглас, когда кончики клыков царапают меня, задевая ненавязчиво. «Стой! Я просто намеревалась спросить!» Бог отстраняется, оставляя напоследок легкий поцелуй. «Леон сказал, тебе нужно время, поэтому я заперся на винодельне и химичил всякое, чтобы отвлечься». Он улыбнулся, сделал неопределенный жест, показывая за спину. Там стройными рядами бутылок различных форм и размеров заполнялся целый стеллаж. Кроме того, рядом возвышался брат первого стеллажа, оснащенный специальными крестовидными отсеками для хранения вина. Я сглотнула. От его внимания и поцелуя в душе разлетелся ворох цветных мыльных пузырей. Мне показалось, что он меня игнорирует, а на самом деле всего лишь хотел быть ненавязчивым. Но пока я размышляла, горячие губы снова приникли к шее, невесомо, пока не настойчиво, лаская. «Послушай», — я все же уперлась ладонями в грудь Терри, случайно задев и полоску голой кожи. Он что-то простонал и усилил напор. «Почему ты выбрал меня?» «Почему?» – переспросил мужчина, на миг отрываясь. Заглянул в мои глаза, которые так хотелось спрятать под пристальным взглядом бога алкоголя. «Ты правда хочешь сейчас об этом поговорить?» Его колено неведомым образом оказалось у меня между ног. Провокационно потерлось, заставляя меня вздрогнуть от прилива крови к низу живота. «Да, мне нужно знать, почему я оказалась в этом мире. Ведь именно твоя записка привела меня сюда». Стойко ответила, ощущая, что еще немного и сорвусь. Я же не железная, не каменная, взрослая женщина. Ну, подумаешь, оргазма не будет, но зато... В мыслях промелькнули смелые фантазии. «А разве ты этого не чувствуешь, Полина? Ты только зашла сюда и уже вся горишь. Помолвочный рунный браслет усиливает нашу связь. И так будет не только со мной. Я знаю твой запах и каждый твой стон. Мне достаточно этого, чтобы увидеть в тебе ту самую. Вопрос лишь в том, кого видишь ты, когда смотришь в зеркало. Неуверенную девушку, которая не умеет кончать?» Я уже открыла рот, чтобы спросить, но он лишь положил на него ладонь, порождая очередную жаркую волну. «У меня есть одна теория. Что, если ты не просто так стала нашей избранницей? Я видел твоего фамильяра, значит, ты полубогиня, как и Альбина Тильтар. И пусть сомнения в тебе еще сильны, подумай об этом. Твое тело и душа не принадлежат земле на 100%. Часть тебя родом с Парласа. Ты еще не знаешь своей силы, но мне не нужно видеть твою магию, чтобы признать ее наличие. Так же, как и связь между нами. С первого мгновения я заметил тебя. Ты сновала среди столиков, а я наблюдал за тобой и боролся с эрекцией. Да, не удивляйся. Даже сейчас от твоего запаха у меня крышу сносит. Ощущение, что штаны просто не выдержат, особенно когда ты так близко». Он отнимает руку и, не давая мне опомниться, целует. Страстно, безумно, делясь всеми своими эмоциями. Ладонь шляпника бесцеремонно проникает под завязку моих штанов и забирается внутрь, без труда находя то место, где она сейчас нужнее всего. Ему ничего не мешает, несколько движений, и пальцы уже кружат вокруг сосредоточия удовольствия. Я лишь охаю, не в силах сопротивляться. Чем бы это ни было, безумием или похотью, я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Терри рычит, дергая молнию на моей груди, а я с наслаждением исследую его кожу. На меня обрушивается чувство дежавю. Такое ощущение, что уже делала это и не раз. Твердость его мышц кажется такой знакомой, бьющийся под кожей пульс, почти родным. Он прихватывает одну из моих ладоней и кладет ниже, на возбужденный член, выпирающий сквозь ткань. «Знакомо?» Выдыхает мне в рот и обрушивается ритмичным, стирающим все вокруг поцелуем. Его язык настолько умелый. Едва ли могу сейчас вспомнить о сомнениях. Где-то на границе сознания маячит неясная мысль, однако ухватить ее сейчас подобно нереальному усилию, да и не хочу ни о чем думать. Двигаюсь по его плоти, обхватывая крупный орган, раздраженно рычу. Мне хочется ощутить голую кожу, каждую его венку, увидеть этот без сомнения прекрасный шедевр природы Парласа. Тери дергает резинку брюк вниз, открывая мне доступ к нему. Горячий, боже, какой он горячий. Обхватываю ладонью, сжимаю и двигаюсь, довольно слыша, как сбивается дыхание в мужской груди, а движения становятся рваными, дикими. Его пальцы тоже не теряют времени зря, распределяют влагу по складочкам и осторожно ныряют внутрь, срывая у меня протяжный стон. Один рывок, еще. Это невероятно приятно. «Ты такая красивая, Полина!» Хрипит он и резко переключается на мою грудь, захватывает сосок губами, прикусывает и облизывает. Я двигаюсь по его великолепному крупному члену, уже мечтая, чтобы он оказался внутри. Слишком велико искушение и неуемное желание успокоить потребность внизу живота. Мне так хочется ощутить его полностью. Шляпник отрывается от соска и застывает напротив, рассматривая меня. Его зеленые радужки горят сильнейшим эротическим огнем. Он словно раздумывает, что со мной делать. Потом резко в одно движение оставляет меня без одежды. Мои руки рефлекторно скрещиваются на груди. «Не закрывайся. Ты прекрасна. Присядь». Он показывает на кресло, которое я раньше не замечала. Неловко курсирую к нему, но, когда поворачиваюсь, замираю от эстетического шока. Он и правда бог. Без одежды Тери не напоминает больше безумца. Он похож на страстное божество, которому хочется отдаться без остатка. С которым хочется творить непотребство, кричать и просить еще. Я закусила губу, борясь с комплиментами, готовыми вот-вот вырваться из груди. «Не думай, малышка, тебе это вредно». Он садится на колени перед креслом, подхватывает меня под попку и тянет на себя. Раздвигает ноги, начинает целовать бедра. «Но я хочу». Полустоном отвечаю на его действия. «Чего же ты хочешь, шоколадка?» спрашивает между мелкими поцелуями Терри. «Хочу тебя. Внутри. Я уже не соображаю, что говорю». «И получишь. Просто чуть позже. Ты ведь не хочешь отказаться от лишнего оргазма?» Его губы накрывают моё лоно, властно и трепетно одновременно. Язык тут же безошибочно находит клитор, осторожно щекочет, обводит, соблазняет. «Чёрт! И что он сказал про оргазм? Неужели?» Я ощущаю, как сильнее и сильнее закручивается спираль напряжения, пронизывающая все тело. Он посасывает клитор, но вдруг внутрь входит палец, потом еще один. Легко скользя там, ведь я безумно влажная, мокрая. «Не бойся, разреши себе кончить». Терри поднимается и снова переключается на грудь, продолжая резкие движения пальцами, подстраивается под меня, ловит малейшую реакцию и стон. «Да, хорошо». Все же бормочу, когда он продолжает сладостную пытку. Я не жду оргазма, просто наслаждаясь происходящим. Рядом один из красивейших и сексуальных мужчин, виденный мной за всю жизнь, и я намерена воспользоваться ситуацией. Волна безудержных сокращений накатывает внезапно. Я кричу, а он продолжает истязать меня пальцами. Не веря в происходящее, пытаюсь соединить бедра, но он не дает. Снова приникая губами и заставляя меня вцепиться в обивку кресла и стонать от нереального удовольствия. Так вот он какой, секс с Богом. «Не расслабляйся, мы только начали», — довольно улыбается Терри. «Ты не врал», — констатирую факт, когда силы все же возвращаются. Ребра раздуваются от нестройного дыхания, во всем теле нереальная легкость и прилив энергии. А еще облегчение наступило и в моей душе. Мне не придется притворяться. Будто тяжелый камень, все время тянувший ко дну, потерял веревку и упал вниз, давая мне, наконец, всплыть на поверхность. «Зачем мне тебе лгать?» Он продолжает осторожно двигаться внутри, не позволяя нам остыть. «Кстати, это кресло достаточно крепкое, чтобы выдержать нас обоих. Как ты хочешь, сверху, снизу? А может, перекинуть тебя через подлокотник?» «На худой конец на втором этаже есть кушетка. Она достаточно тесная, но если прижаться поближе...» Губы смыкаются на соске и теребят его. «О да, как я хочу его!» «Как угодно, лишь бы быстрее!» Что и озвучила, пожирая Терри глазами. Волны рыжих волос ласкают кожу, вторя движением его головы и языка. Плечи тоже двигаются, скользя по животу вплотную. Куда уж теснее. Я сходила с ума от желания поскорее почувствовать его внутри. Тогда вставай на коленочки. Я знаю, как тебе понравится больше всего шоколадка. Его пальцы покидают моё лоно, чтобы вцепиться в бёдра, поторапливая. Лёгкий шлепок по попке. Я так скучал. Едва успеваю принять удобную позицию, как он одним резким толчком входит сзади. Невероятное ощущение. Вскрикиваю, сжимая спинку тяжёлого кресла. Он заполняет и растягивает, с каждым толчком ещё глубже, ещё полнее. Я опасалась, что будет больновато, учитывая его размеры, но нет. Мы словно два кусочка пазла, идеально подходим друг к другу. Член скользит внутри туго и неспешно. Сначала он будто примиряется, жалеет и осторожничает. Однако стоило мне освоиться и толкнуться ему навстречу, как амплитуда движений становится больше, окончательно погружая нас в пучину нереального удовольствия. Винодельня растворяется, есть только я и он, и наши тела, двигающиеся навстречу, сбившееся дыхание и стоны. Приглушенный рык Терри. Моя. Но почувствовав первый оргазм, я превращаюсь в наркоманку. Желаю больше, еще больше. Неистово двигаю бедрами, насаживаясь на него в стремлении ощутить, как все тело снова сводит судорогой. «Сильнее!» – кричу в каком-то безумном порыве. Крепкие руки подхватывают локти, заставляя прогнуться в пояснице. Комнату заполняют неприличные звуки, еще сильнее подстегивая возбуждение. «Поверить не могу, что я это делаю!» Он почти кусает в шею, горячо шепчет на ухо, а внизу вбивается резче, мгновенно подведя к черте, перешагнуть за которую у меня прежде не получилось. На глазах выступают слезы. «Пожалуйста, умоляю!» Не сбавляя темпа, Терри надавливает на поясницу, одновременно его рука обнимает спереди ключицы и просит сильнее податься назад. Какой-то нереальный прогиб и одно грубое, наполняющее до предела движение делают свое дело. Я надрывно всхлипываю и содрогаюсь. С закусанной до боли губы медленно стекает капелька крови. Тш, уже все. Ощущаю, как его член пульсирует внутри. Ну вот, а ты сомневалась. Позже мы опробовали и тесную кушетку, на которой можно было лежать, лишь полностью прижавшись к партнеру. Я пребывала в непонятном состоянии. С одной стороны, успокоилась, потому что самый главный страх отпустил. С другой стороны, я теперь не знала, как должна дальше действовать. Терри лежал сзади, закинув на меня одну руку и плотно притискивал к себе. «Обычно я так не делаю», — призналась, смущенно наматывая на палец прядь волос. «Чего не делаешь?» — прошептал хриплый голос куда-то в макушку. «Не сплю с мужчиной, едва познакомившись». «Где-то я это уже слышал, Полинка», — хохотнул Терри, потянулся к небольшому круглому столику возле кушетки. Щелкнул пальцами. В бокал хлынул вишневый ликер. С нижней полки появилось блюдо с сырами. «Думаю, пара глотков тебе не повредят. Забудь о своей земной жизни, шоколадка. На Парласе свои законы, и один из них – мы чувствуем пару. А притяжение, усиленное рунным браслетом, практически невозможно контролировать. Да и зачем? Наши судьбы подчиняются всесильному. И поверь, никакие моральные нормы не заставят тебя ему противостоять». Бокал взлетел перед моим носом, и я с благодарностью приняла его, отпив рубиновую густую жидкость. Так можно легко привыкнуть к волшебству. «Тогда почему ты воспользовался магией? В кафе?» Этот вопрос не давал покоя. «Слишком тебя хотел. Не ожидал, что ты все забудешь. Просто немного расслабишься, не более того. Прости». Его дыхание пахнет пряной вишней. «Немного обидно?» «Ведь я не помню свой первый оргазм», – рассмеялась в ответ. «Ничего, мы быстро наверстаем упущенное», – заверил Терри. Спустя мгновение упирающийся мне в попку член стал снова наливаться, готовясь исполнить задумку хозяина. «Чувствую, до вечера с винодельни меня не выпустят».